Помимо Рахманова, в кабинете находились ухмыляющийся Борька Липкин и каменная Зоя Мартыновна. «Где ваш муж, Дарья Михайловна?» – спросил Рахманов, пристально глядя мимо меня. Я пожала плечами. «На работе. А что?» Игорь Евгеньевич досадливо щелкнул пальцами. «Черт! Дождь обещают к ночи!» И замолчал, созерцая условное яблоко на моей макушке. «Самолет упал под Ханнангой», — объяснил Липкин. «Час назад сообщили». 52 минуты назад», — поправила Зоя Мартыновна. «А поточнее», — сказала я. «А куда уж точнее», — покосилась каменным глазом делопроизводительница. «Будем надеяться, не теракт», — скрипнул Рахманов. «Разве что тунгус из двустволки». «Словом, история туманная, Дарья Михайловна. Похоже, рейс был тупо засекречен, а значит, нас решили посадить в дерьмо». «Ничего удивительного. Любое утаивание информации от собственной персоны Игорь Евгеньевич расценивал как заговор против государства. Но при чем здесь я?» «Чартер вел диспетчер из Мирного. Там и планировалась посадка», – продолжал Рахманов. «Как нам объяснили, Як-40 летел из Тикси, хотя и не факт. Новосибирские острова тоже ничем не хуже. А Чукотка еще лучше, там концов вообще не найдешь. До заправка в Жиганске и Вилюйске, но до Вилюйска он не дотянул. В районе 65-й параллели и 120-го меридиана исчез с экрана радара. По словам диспетчера, пилот напоследок что-то крикнул, но что, тот не понял. Кроме того, самолет отклонился от курса», – добавил Борька Липкин, загадочно поблескивая хамелеонами. «Либо ошибка диспетчера, либо пилота. Возможно, здесь и причина катастрофы. В сопку, например, врезался». «А я тут при чем?» – хотела спросить я, но передумала. «Сами скажут». «Борт перевозил секретный груз», – процедил Рахманов. «Похоже, этот перелет курировали спецслужбы. Информации не дают никакой, но требуют спасать. А мы ведь даже не знаем, где он упал, и упал ли вообще. Короче, пакуй котомку, Дарья Михайловна», – сочувственно ухмыльнулся Борька. «Настал твой черед защищать родину». «Не поняла», – испугалась я. «Больше некому?» «Очень просто», – объяснил Рахманов. «Спасательную группу сформировали в Мирном. Об этом сообщили 40 минут назад. Она уже в пути. Через час вертушка будет здесь. Но в группе нет врача. Единственный медик на базе в Мирном вывихнул плечо. А врач по штату необходим. Случись разбор полетов, нас взгреют по полной программе, ибо это грубое нарушение инструкции». «Понимаете, куда я клоню, Дарья Михайловна?» Наступила зловещая тишина. Осознав величие готовящейся миссии и не возрадовавшись, я попыталась отбиться. «Я не врач, я форменный вредитель, даже институт не окончила. Почему бы вам не попробовать доктора Загибайла? Он с удовольствием сменит обстановку». «Перестаньте, Дарья Михайловна», – поморщился начбаза. «Доктор Загибайло не подлежит транспортировке. На высоте он начинает задыхаться, слабые легкие. Это отмечено в его личном деле». «Интересно», – подумала я, – «а как его доставили в наш лагерь? На нартах?» «Не волнуйтесь, Дарья Михайловна. Ваше присутствие в группе – формальность, перестраховка на случай проверки. Кого вы собрались лечить? По данным диспетчера, за минуту до исчезновения с монитора самолет находился на высоте минимум 1000 метров. Понимаете мысль?» «Не факт, Игорь Евгеньевич», – возразил Липкин. «Он мог снизиться и лететь над тайгой, недоступной радаром». «Но в одном вы правы. Посадочную полосу вблизи Ханнанги он вряд ли найдет. Выживших не будет». «На 70% поиски ничего не дадут. Слишком обширен район возможного падения», – продолжал утешать меня Рахманов. «Покружитесь пару часов над местностью и вернетесь. Даже с трапа не сойдете. А с вашим мужем мы уладим, не переживайте. Прививку от клеща сделали?» «От энцефалита», – поправила я. «От клеща, как от волков, одна прививка. В лес не ходить». «Не слышу ответа», – нахмурился Рахманов. «Так точно», – сказала я, – «трижды». «А мне вот кажется порою, что солдаты...» Борька ухмыльнулся и сделал музыкальную паузу. «Принесли бы больше пользы. Снять дивизию ракетчиков с Вилюя и бросить на прочесывание. Все равно ни хрена не делают. Там единственная сатана и та заржавела. А гептил в газолин мутировал. Успех гарантирован. Не найдут самолет, так парочку беглых зэков доставят». «Ты, Липкин, не понимаешь пикантности ситуации». Глаза начбазы сузились в лазерные шарики. «Як-40 перевозил секретный груз. Мы не знаем, какой, и черт меня подери, если я хочу это знать. И вам не советую проявлять любопытство. Методы работы спецслужб я знаю». «Еще бы», – подумала я. «МЧС и есть огромная, набирающая вес спецслужба. Никакой армии, никаких посторонних гражданских лиц. Данные о катастрофе, а тем паче о грузе, в каком бы состоянии он ни находился, информация закрытая. К содержимому этого долбанного крылатого ящика», — Рахманов смачно чертыхнулся, — «имеют доступ единицы. И поисковая группа МЧС, прибытие которой мы ожидаем», — негромко, но ехидно выпало из Борьки, — «как из дырявого мешка». Нависла тяжелая пауза. Начбаза не шевелился. Зоя Мартыновна преданно смотрела ему в переносицу, ожидая указаний. Борька сдержанно зевнул. «Ему-то что, у него выходной?» «А у меня заныла на душе несмазанная петля. Пока еще не страх. Так, беспокойство». «Ты прав», – допустил Рахманов. «С этими поисковиками уже по определению не вяжется. Возможно, в вертолете есть люди, связанные со спецслужбами». «Да, неприятно. Но я не могу ослушаться приказа. Группа должна быть доукомплектована». «Все». Рахманов ударил ладонью по столу. Потом внимательно и впервые посмотрел мне в глаза, изобразив дозированное недоумение. «Хотя и причудливо это как-то. Я говорил с начальником базового лагеря. Он уверен, что все ребята из МЧС, правда, набраны в спешке. Кого от жены оторвали, кого от рыбалки. Воскресенье, господа». Он явно не договаривал. «Но я уже решила, еду. Всем назло и себе в первую очередь. Не могла я больше находиться в этой дыре». Кирилл пластался без выходных, уходил в 7, бывало в 5, приходил к полуночи, без сил падал в койку, да лететь не успевал, уже храпел. До секса руки не доходили, вернее, руки-то доходили, а вот дальше общались 3 минуты в сутки, а до конца контракта 8 долгих месяцев, и никаких гарантий, что он не подпишет новый. Вертолет не задержался. Вынырнул из-за южной сопки, пролетел над лагерем, завис с работающим винтом над посадочной площадкой и начал медленно снижаться. Это был старенький Ми-8 грязно-зеленой расцветки с продольной желтой каймой под иллюминаторами и ржавым брюхом. Рабочая лошадка российской авиации. На хвосте порядковый номер с пропиской «Служба лесоохраны». Республиканское управление по борьбе с пожарами. Несущий винт продолжал работать, возмущая окрестную флору, а 2 курсантов уже забрасывали в салон коробки с оборудованием. Помимо лекарств и прочих бинтов, санчасть отгрузила аппарат искусственной вентиляции легких и мини-станцию переливания крови итальянского производства, весьма хрупкую и нуждающуюся в бережном обращении. То есть желательно не распаковывать. Один из курсантов что-то вопросительно рыкнул в кабину. Пилот, улыбчивый сахаляр, покачал головой и выразительно провел по шее, отвечая, видимо, на вопрос о количестве горючего. Я раздумывала, уже можно идти или еще подождать? Неожиданно меня толкнули в спину. «Бегать нужно, товарищ боец! А ну, живо на борт!» Я оглянулась. Борька Липкин и тут поспел. «Откуда взялся?» «Ты пришел меня проводить?» – проорала я и осеклась. Инструктор выходного дня был одет явно по-походному. Плотная дерюга, камуфляж до колен, сапоги, штаны с резинками, за спиной мешок. Шапочка с мягкой подкладкой. «Нет, мы с тобой неразлучны!» – прокричал Борька. «Рахман приказал. Он боится, что одна ты выйдешь на путь воина, и это плохо кончится. Не доверяешь?» – он показал неплохие зубы. «Или я в масштабах ваших недостаточно хорош, Дарья?» «Я бы так не сказала». Подтянутый Липкин в боевом камуфляже смотрелся что надо. Узи на грудь и вылитая команда с израильской армии. Он подсадил меня в утробу вертолета. Я пригнулась, взялась за поручень и ощутила холодок в груди. Вот она, романтика. Первым делом я увидела нечесанные бороды, переходящие в автоматы.